Глава 5. Встреча с королевской четой. Интерлюдия. Барон Гултон Ямский, студент третьего курса, не мог без ярости вспоминать, как какая-то простолюдинка заставила стоять перед ней на коленях, а после еще сцепиться с бароном Лажским. Но тот хотя бы ровня, а это... Унизить титулованного дворянина, да еще в глазах других вельмож? Такого Гултон простить не мог. И плевать, что виконт отозвал свою просьбу. Дело касается поруганной чести и требовало отмщения. Конечно, следовало вызвать нахалку на поединок. Но Барина училась на первом курсе, а старшекурсникам запрещали дуэли с первогодками. И нельзя было сбрасывать со счетов ее парня, который успел себя показать и на турнире претендентов, и в недавней схватке на арене, когда ему под иллюзией студента противостоял сильный маг. А главное, Гултон и сам сильно сомневался, что одержит победу в честном поединке с Зеленоглазкой. Да кто она такая, чтобы рассчитывать на честность? Безродная сучка, которая сумела пролезть в любимчики декану? Наверняка он ей показал несколько тайных приемов. Вот она и обнаглела. Но не всегда девки будет так вести. Эта безродная тварь еще пожалеет, что унизила дворянина. И мой ответ будет не менее изощренным. В академии учились несколько отпрысков родов, зависимых от папаши Гултона. Кроме того, и сам барон за 3 года в академии обзавелся должниками, готовыми на любые поручения, лишь бы избавиться от долгов или уменьшить их бремя. Обиженный, чтобы восстановить справедливость, обратился именно к ним. «Пусть вымажут ее в грязи». Будет знать, что барон не спускает оскорбления никому. А то развели в академии бардак, где это видано, чтобы простолюдинка считала себя ровней вельможи, да еще держалась столь высокомерно, будто приходится родней герцогу или маркизу. Ненавижу. Акцию возмездия барон решил провести днем. Поскольку знал конкретное время, когда наглая выскочка обычно ходит в магическую лабораторию водного факультета через сквер. Он заранее присмотрел место, где удобнее устроить засаду. Там же он планировал ту состоявшуюся не в его пользу встречу. Однако Барина тогда не пошла в лабораторию. Ему пришлось караулить ее в элитном поселке. А ведь эта стерва еще и против ментальной магии устояла. Даже не представляю, сколько стоит защитный амулет против мозголомов. Надеюсь, трое менталистов справятся с защитой. Ямский посчитал, что 5 бойцов вполне достаточно, чтобы быстро разобраться с Бариной. И все же на всякий случай поставил еще 3 на подстраховку. Задачу поставил простую. Ошеломить? Повалить на землю и избить ногами до беспамятства, а под конец содрать с девушки одежду. Барон не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за экзекуцией. Он не поленился забраться на дерево, откуда открывался прекрасный вид на небольшую полянку, где вскоре должно развернуться действо. «Похоже, началось», — мысленно приготовился наблюдатель. Первым пунктом нападения был назначен ментальный удар сразу 3 одаренных, за которым следовал воздушный молот. Барину как минимум должно было парализовать и сбить с ног. Однако атаки не заставили девушку даже споткнуться. Магия воздуха, похоже, ударила мимо цели, оставив круглую вмятину в 3 шагах слева. Упились они, что ли? Как можно промазать с такого расстояния? Или девка с ног до головы обвешана амулетами? Гултон сжал челюсти до скрипа в зубах. Не смогли магией, так вломите ей кулаками. Его словно услышали. Правда, вместо пятерых на полянку почему-то выскочили только трое. Один из них сразу получил невидимый удар под дых и согнулся пополам. У других двоих заискрились щиты от магической атаки. Барон подал сигнал подключаться резерву, состоявшего из наиболее сильных одаренных. Насколько он знал, парни совсем немного не дотягивали до пятого ранга. Те сразу обрушили на Барину град заклинаний третьего и четвертого ранга. Молнии заставили девушку скривиться от боли и отступить на пару шагов. Тем временем на полянку, хромая на обе ноги, вышел еще один участник сражения. «Должны же они ее уделать, в конце концов», — мысленно возмущался барон, до боли в пальцах вцепившись в ветку. Неожиданно Барина выстрелила в нападавших водными пружинами, которые выбросили с полянку половину бойцов. Самый низкорослый из оставшихся на ногах достал какой-то артефакт, и к девушке устремился целый пучок туманных копий. Половину стрел развеяли щиты амулетов, часть отскочила от тела Барины, а парочка все-таки сбила ее с ног. В следующий миг владельца артефакта отшвырнула на несколько шагов и впечатала в дерево чем-то невидимым. «Да кто она такая?» — едва не закричал наблюдатель, заметив, что упавшая поднялась. По лицу девушки было видно. Ей очень больно. Однако сдавшейся она не выглядела. Скорее наоборот, готовилась к ответному удару. В этот момент на поляне проявились два призрачных стража, и к нападавшим устремились серебристые змейки. Барон видел, как за пару секунд всех исполнителей связали и уложили в рядок на траве. Один из магических охранников что-то сказал девице, поклонился и вернулся к пленникам. Второй испарился, но практически сразу возник перед наблюдателем, из-за чего тот едва не свалился с дерева. Организация нападения на студента в стенах академии, едва не приведшая к смерти, карается по всей строгости. Прошу немедленно явиться к декану водного факультета с объяснениями своего поведения. «Я ни на кого не нападал, просто смотрел», — попытался выкрутиться барон. «Тебя обвиняют не в драке», — произнес стражник. «Твое преступление более тяжкое. Хочешь усугубить?» «Как вы смеете? Знаете, кто мой отец?» «В этом нет необходимости. Или он работает в академии?» «Нет», — растерянно ответил Ямский. «Таким образом, знать его в мои обязанности не входит. А вот тебе следовало бы понимать, на кого замахнулся». «Я не...» «Ты можешь избежать суда, если до него доживешь», — перебил стражник Гултона. «Вы мне угрожаете?» «Стража не станет тебя защищать, когда в академию вернется Алтон». «Подумаешь, он, скорее всего, вызовет несостоявшегося убийцу своей невесты на смертельный поединок. Ты готов умереть?» «Да кто он такой, чтобы...» «Он граф магии и имеет право вызвать на дуэль даже герцога», — огорошил стражник. «Ты идешь к декану или останешься ждать возвращения графа?» Переварить услышанное барон еще не успел, но осознание, что он попал по полной, его месть самому грозит смертью, сомнения не вызывало. И папа тут точно не сумеет помочь. «И я уже бегу к декану!» У короля мы провели более часа. начале аудиенции ректор принялся объяснять причины нашего столь необычного появления в королевском дворце. «Это был единственный способ возродить портал и вручить вам ключ от него. Ты мне зубы не заговаривай. Вы оба пришли незамеченными мимо моей охраны, оказались в охраняемом саду и хотите, чтобы я поверил? Стоп! Какой портал? Какой ключ?» До его величества, похоже, начал доходить смысл сказанного. «Граф, ты сейчас о беседке предков?» «Да, мой король. Проведенный Академией магический эксперимент оказался удачным. Алтон, передай его величеству ключ и перстни». Я почтительно положил перед монархом древние артефакты. «Об эксперименте, граф, ты должен был предупредить заранее». Тон речи Урдена Первого чуть смягчился, однако грозные нотки остались. «Виноват, ваше величество. Не был уверен, что получится. Посчитал преждевременным сообщать о том, что могло и не состояться. Ладно, с твоим самоуправством разберемся потом, отдельно. А пока присаживайтесь, господа. У меня будет несколько вопросов к тебе, Алтон. Начнем с твоего титула». Монарх потребовал рассказать обо всех испытаниях, которые послужили основанием для его получения. Выслушав, спросил: «Кто-то еще сможет пройти тот же путь?» «Хорошо», — быстро сообразил, к чему клонит монарх. «Он был доступен лишь для представителей старшей ветви рода Громовских». «Был?» — ухватился за слово Урден Первый. «Только на момент пробуждения замка. Так мне сказали духи-хранители. После признания меня главой рода этот вид проверки потерял смысл». Три богатыря, встретившие и долгое время сопровождавшие меня по имению, как рассказал Ялгус, являлись охранниками замка. «А в тебе, значит, они признали старшую ветвь рода?» Король не испытывал радости от появления человека с магическим титулом. Не признать его он не мог, но это значило, что получивший этот титул вельможа не был обязан своим возвышением правителю. Поэтому испытания подобрали самые сложные. С трудом удержался, чтобы не ответить с той же действительностью, с какой был задан вопрос. Вспомнил свое обещание ректору и добавил: «Наверное». «Хорошо», — задумчиво произнес монарх. «Грамоту о светском титуле графа тебе подготовят в ближайшие дни. По этому поводу во дворце состоится торжество, куда ты должен явиться со своей официальной невестой. Твоя помолвка пройдет здесь же через 2 дня. До этого времени в столицу должны успеть прибыть родители жениха и невесты. Поскольку ты сирота, буду лично представлять твои интересы. Возражения имеются?» «Благодарю вас, ваше величество. Это огромная честь для нас с Бариной». Стараясь изобразить на лице великую радость, поблагодарил Урдена Первого. «Разрешите пригласить вас в замок Громовских, как только найдете для этого время». «Думаю, сразу после помолвки мы и посетим твое жилище». Безапелляционная манера разговора правителя Меригии сильно раздражала, но я не показывал вида. Во-первых, Силамский предупреждал, а во-вторых, планы его величества пока не противоречили моим. Опять же, только самоубийца рискнет ссориться с королем. «Теперь по поводу портала». Орден Первый посмотрел на ректора. «Доложи, что мне нужно знать». «Ключ дает право доступа к портальной площадке», — начал тот. «Однако без перстня им сможет воспользоваться только вы. Кроме того, те, кто прибыл через портал, при закрытых дверях в портальной комнате выбраться из нее сами не смогут. Пока обладатель ключа или человек с ключом и перстнем не откроет проход, гости в этом случае должны доложить о себе, а ключ передаст сообщение. Силамский выложил все, что успел узнать о портале. И что дворец имеет связь с Академией, имением Громовских и Живой степью. Перебраться в Живую степь прямо из дворца — это весьма недурственно. Впервые за время разговора улыбнулся король. Пока в твоих словах одни плюсы. Неужели все так хорошо? Не совсем, Ваше Величество, — чуть замялся ректор в конце. У королевского портала имеется страж. Привидение. Имеет титул. Граф магии. Трепетно почитает отца вашей супруги. Монарху особенно не понравилась последняя фраза. Впрочем, он не показал виду, что расстроился. Охрана — это всегда хорошо, особенно такая надежная. Надежная? Представляю, чем бы закончилась встреча короля со стражником, если бы Урден Первый случайно попал в порталу до очистки алтаря. Ялгус на всякий случай оставался за пределами кабинета. Во время переговоров монарх имел привычку отключать возможность использования заклинаний для гостей, но сам эту способность не терял. — Хорошо, господа. На первый раз я прощаю ваше самоуправство с порталом во дворец, но обратно в Академию отправитесь в дворцовой карете. Сейчас Алтона отведут к портному, чтобы снять мерки. Завтра получишь пару костюмов на собственную помолвку. Кстати, мне говорили, ты собирался проверить свою родословную через анализатор? Думаю, теперь в этом нет необходимости. Полностью с вами согласен, Ваше Величество. Тогда ступай. Приемные уже ждут. А мы пока с ректором прогуляемся к порталу. Меня сдали с рук на руки и повели по длинному коридору. Алтон, я покрутился рядом с кабинетом, наткнулся на странную комнату. Представляешь, там было слышно все, о чем вы говорили с королем. Находясь в невидимости, доложил по мысли речи Ялгус. — Ты подслушивал? — Нет, внутри находилась женщина. Она ловила каждое твое слово. — Ого, покажи мне ее. — попросил друга. — Да вот она, навстречу идет. Мой проводник отвесил низкий поклон и поприветствовал даму. — Добрый день, Ваше Величество. — Кто это с тобой? — сухо поинтересовалась королева. — Некто Алтон, граф магии, гость его величества, которому нужно срочно сшить костюм. Тот самый жених Барины, которого маркиз Зионский не дает покоя? Первая леди изобразила улыбку. Добрый день, Ваше Величество! Польщен высочайшим вниманием, Ваше Величество, к нам с невестой. Чем могу служить? Какой учтивый молодой человек! Пожалуй, я сама отведу его к портному. Небрежным взмахом руки Элира отослала слугу. — Чем можешь служить? — задумчиво произнесла королева. — Хороший вопрос. Я обязательно его обмозгую. — А пока расскажи, как складываются отношения с девушкой. Быть учтивым в компании красивой женщины гораздо легче, чем в мужском разговоре, больше похожем на допрос. Послезавтра помолвка. Король велел провести ее во дворце. — Ах, да, тебе же неизвестны твои родители. — Мой супруг обещал чем-нибудь помочь. Великодушие его величества просто не имеет границ. Урден Первый согласился стать моим посаженным отцом во время церемонии. — О, так я через супруга почти матушкой тебе прихожусь. — Забавно. — О такой матушке можно только мечтать, но вы больше подошли бы на роль сестры. — А ты льстец, Алтон. Однако мне приятно. Я не знал, как бы ей передать перстень, чтобы не вызвать недовольство монарха. Впрочем, если первая леди подслушивает тайные речи мужа, то вряд ли сама откровенно в разговорах с ним. — Ваше Величество, у меня имеется нечто... — Погоди, молодой человек. Элира не дала договорить. Мы прошли несколько шагов, свернули вправо, остановились, и лишь после этого она продолжила. Теперь слушаю тебя внимательно. Ты хотел рассказать о портале? Похоже, мы выбрались в зону, где подслушать не могли. Да. А как вы узнали? Постарался изобразить удивление. Надеюсь, у меня получилось. Считай это небольшими женскими секретами. Говори, у нас мало времени. Тогда коротко. Портальный страж просил передать вам этот перстень. Вместе с ключом он дает доступ к порталу, а сам ключ у вашего супруга. Страж чтит вашего отца и вас, но, извините, нелестно отзывается об Урдане Первом. В портальной комнате имеются еще два перстня. Рассказал, как их найти. — Благодарю тебя, Алтон. Она благосклонно приняла подарок. — Сколько таких перстней у моего мужа? — 2. — А ведь ты не сильно удивился, что я знаю о портале. — Почему? — спросила она, пристально изучая меня взглядом. — Вы дочь своего отца. Похоже, о дворце и порталах он знал гораздо больше, чем ваш супруг. Да продлит Вард его годы. Понимал, что леди Элира не особо привечает второго мужа, но старался говорить о нем уважительно. — А ты не только учтив, но и умен, Алтон. Думаю, во время церемонии помолвки нам еще удастся переговорить. — Благодарю, Ваше Величество. Счастлив знакомству. Через пару минут меня привели к портному. Тот окинул оценивающим взглядом и снял всего пару мерок. В ответ на мой удивленный взгляд очень подробно объяснил. — Я так и знал. Затем меня пригласили в какой-то зал. Во время помолвки обязателен... Во время помолвки обязателен танец жениха и невесты, — сказал хрупкий мужчина, которого мне представили как танцмейстера. Вы в прошлом простолюдин, поэтому вряд ли умеете двигаться под музыку. — Это почему же? — немного возмутился я. — Хорошо. Сейчас вы в этом сможете убедиться. — Жанна, подойди сюда. Чуть в стороне стояли несколько молодых дам, похоже, ученицы танцора. Тот махнул музыкантом и закружил девушку в парном танце, чем-то напоминавшем наш вальс с дополнительными элементами, украшавшими плавные движения пары. — Теперь ваша очередь, граф! — со скепсисом предложил он, добавив. — Жанна, будь осторожна, береги свои милые ножки. Меня слегка покоробило его высокомерие. Сразу по-детски захотелось утереть нос задаваке. — Мадам, уверяю, вашим ногам ничего не грозит, — галантно произнес я, обозначив легкий кивок. Просто доверьтесь мне на один танец. Начнем? Снова зазвучала музыка. Мягко взяв ладонь дамы, плавно потянул на себя, а дальше полностью растворился в мелодии и движениях. Мы закружились по залу. Легко, красиво, с душой. Видел слегка зарумянившиеся щеки партнерши, восхищенно завистливые взгляды ее подруг и совершенно растерянное лицо танцмейстера, а еще обескураженных музыкантов, которые засмотрелись на нас, наверное, позабыв, что всю мелодию исполнять не стоило, и доиграли ее до конца. — Молодой человек, кто вас научил так прекрасно танцевать? — спросил местный учитель танцев. — Уроков никто не давал. Наверное, сам Вард постарался. Или это у нас семейные?